Глава 27. Марго не успела заехать домой переодеться, так и поехала на встречу с Владимиром Олеговичем в спортивном костюме и кроссовках. Зато не опоздала, а опаздывать Марго ненавидела. Считала, что это неоправданная слабость, которую она никак не может себе позволить. Они договорились встретиться в кафе Владимирского пассажа. Марго приехала на 3 минуты раньше, но начальник службы безопасности уже ждал ее, сидя за столиком и попивая кофе. «Здравствуйте». Она с вызовом посмотрела ему в глаза. «Пусть только попробует что-нибудь вякнуть по поводу моего внешнего вида». «Добрый день». Он поднялся ей навстречу, вежливый, подтянутый, импозантный, в черных брюках и белой рубашке. Напрасно она искала какой-то подвох, скрытую издевку в тоне или во взгляде. «Кофе выпьете?» «Нет, спасибо», — сказала она, хотя безумно хотела кофе. «Хорошо, Маргарита Сергеевна, тогда к делу. Кстати, сегодня вечером нам предстоит знакомство с клиентом». «Сегодня? Но почему? Мы же должны были встретиться с ним завтра». «Увы, обстоятельства изменились. По новой легенде вы познакомитесь с ним сегодня. Так что сейчас подбираем достойную вас оправу, а в 10 вечера отправляемся в ресторан. Не волнуйтесь, я же вчера посвятил вас во все детали. Если интересует что-то еще, спрашивайте». «Интересует. Запонки какой формы предпочитает клиент и какое его любимое блюдо?» Словно не уловив издевки в тоне, Владимир Олегович начал пространное сознанием дела отвечать на вопрос, и Марго чуть не пожалела о своей провокации, хотя любые сведения о клиенте могут пригодиться, успокоила она себя. Во всяком случае, польза от этой беседы несравнима больше, чем от похода за тряпками, которые нам предстоит. А Марго терпеть не могла ходить по магазинам, считала шопинг неразумной тратой времени и денег. Примерно раз в год она обновляла свой гардероб, но делала это по необходимости и старалась выбирать практичные вещи классического стиля. И теперь она больше всего досадовала, что опять придется пропустить тренировку. «Но черт побери, Золушка проститутка не мой типаж», — думала Марго, натягивая в примерочное безумно узкое платье. «А сейчас я словно героиня фильма «Красотка», только килограммов на 15 тяжелее Джулии Робертс». С деловыми костюмами оказалось проще. Через час упорных примерок она остановилась на 3 — оливковом, изумрудном и ультрамариновом. Все 3 одобрил Владимир Олегович, забраковав перед этим как минимум 10. Несколько блузок тоже удалось выбрать с трудом. Марго никогда не купила бы себе такой пошлости. Дорогущих, с этим дурацким декольте или, еще хуже, прозрачных. С вечерними туалетами дело обстояло совсем паршиво. Они так туго обтягивали задницу и так бесстыдно выставляли на показ грудь, что Марго хотелось швырнуть в лицо Владимиру Олеговичу эти шмотки, которые он имел наглость ей предложить, и предлагал, как будто ему доставляло удовольствие издеваться над ней. При этом был вежлив и предупредителен, замечания и советы высказывал деликатно и к месту, аккуратно акцентируя внимание на достоинствах ее фигуры. Владимирским пассажем они не ограничились, объехав несколько бутиков на Невском. «Нам нужно выбрать такое платье, от которого все мужики выпадут в осадок», — поучал Владимир Олегович. «А поскольку мужчины падки на все яркое, эффектное и вызывающее, нам нужно придерживаться такой тактики. Но при этом платье не должно быть пошлым. Человек, с которым нам предстоит работать, не того круга, чтобы купиться на блестящую дешевку. Таким образом, если мы переборщим с вульгарщиной, никто из окружения клиента не поверит, что он заинтересовался такой женщиной. Больше, чем на одну ночь. Вот это платье почти то, что нам нужно, но слишком узкая юбка будет сковывать движение. Так что придется продолжить поиски». В конце концов он одобрил брючный костюм бордового цвета. Корсет так приподнял грудь, что она стала казаться как минимум на 2 размера больше, а талия, соответственно, тоньше сантиметров на 10. Брюки из эластичной ткани выгодно облегали бедра. Слава богу, хоть не юбка. Движение не сковывает, но этот корсет. Маленькое черное платье по мнению Коко Шанель, необходимая вещица в гардеробе каждой женщины, Владимир Олегович отверг сразу. Марго выглядела в нем слишком крупной и накачанной. А вот длинное, отрезное, из тончайшего бледно-лилового шелка с глубоким вырезом ему понравилось. «В нем вы выглядите очень сексуально, но не вульгарно. Берем», — добавил он нетерпящим возражений тоном. С обувью тоже пришлось помучиться. Марго никак не хотела соглашаться на туфли на высоком каблуке, но если к костюмам обувь подобрать удалось с грехом пополам и после долгих препирательств с Владимиром Олеговичем, то с вечерними туалетами вышла серьезная заминка. Марго пыталась убедить спутника, что 10-сантиметровый каблук — чистое безумие. В таких туфлях она не то что защитить никого не сможет, но и сама становится крайне уязвимой. Бесполезно. «Если понадобится, сбросишь в любой момент. А каблук, кстати, тоже может стать серьезным средством самообороны». Он и не заметил, как перешел на «ты», а она так упорно пыталась его переубедить, что тоже не обратила на это внимания. «Так, нам осталось последнее. Парик», — обнадежил Владимир Олегович, когда пакеты с вещами перекочевали в багажник его машины. «О, нет». «Вы предпочитаете перекраситься в блондинку? Что ж, если вам не жалко своих волос, ну так как?» «Ладно». «Тогда поехали». Ей пришлось перемерить штук 10 париков, прежде чем нашлось то, что нужно. Она сама с трудом узнала себя в зеркале, настолько цвет волос и новая прическа не совпадали с ее привычным имиджем. Зато Владимир Олегович, кажется, был вполне доволен. «Теперь едем к визажистке. Нужно сделать макияж». «Я и сама в состоянии накраситься», — возразила Марго. «Вряд ли у вас это получится лучше, чем у профессионалки. Думаю, за пару часов она уложится. Потом я отвезу вас домой, чтобы вы могли принять душ и переодеться». «Ну, слава богу, а то я уже решила, что душ мне сегодня не светит». Придирчиво рассмотрев свое отражение, Марго поморщилась. «Эта барышня в зеркале не имеет ко мне никакого отношения. Это не я. И когда все закончится, надеюсь, благополучно, верну себе нормальный вид», — подбадривала она себя. «Вот только брови, эта визажистка-садистка, пожалуй, свояла неплохо. Вроде бы даже лучше стало. Но как больно их выщипывать, ужас!» До выхода в свет оставалось как минимум полтора часа, и Марго, анализируя события прошедшей ночи, вспомнила, что собиралась пробить владельца джипа, замеченного у дома колдуна. Память высветила в мозгу картинку. Черный Гелендваген и два холеных типа на пепелище. Но Марго достала записную книжку, в которую переписала номер джипа, и решительно потянулась к телефону. «Пашка, привет. Узнал?» «Я по делу. Помощь твоя нужна». «Привет», — ответил ей бархатный баритон на другом конце провода. «100 лет тебя не слышал, а ты сразу о делах. Нет, чтоб за жизнь поговорить». «В другой раз, когда будет время». «Уверена, что будет. Время — понятие абстрактное, его всегда не хватает». «Не умничай. Лирик ты наш, поможешь или нет?» «Ну разве тебе можно отказать? Я же не враг своему здоровью». «Мне надо пробить одного бандоса по номеру машины». «У меня база на работе, так что сегодня не выйдет». «Не горит, можно и завтра». «Валяй, диктуй». Положив трубку, Марго снова подошла к зеркалу, поправила парик, слегка припудрила нос и подкрасила губы. «Хороша маскировка, ничего не скажешь. Да в образе этой лощеной дамочки меня даже мама не узнает. Интересно, как бы она отнеслась к моему новому имиджу, учитывая ее консервативность».